Лангботтом медленно опустился обратно на стул и с ужасом посмотрел на Джейн. Она вопросительно вскинула брови. Ужаса во взгляде гриффиндорца стало еще больше. Джейн улыбнулась. «Молодец», — проговорила она одними губами. Невилл мелко затряс головой и отвернулся, не собираясь соглашаться. Джейн только усмехнулась. «Схожу за новой порцией воды», — проговорила она, стараясь не радоваться слишком явно. И пусть Невилл не мог порадоваться вместе с ней, лучшим доказательством успеха было то, что когда Джейн поторопилась добавить порошок мандрагоры, Снейп только отстраненно пробурчал со своего места на возвышении. «Заново, Поттер. Приготовить микстуру до звонка они, конечно, не успели». Джейн ставила на профессорский стол склянку с какой-то недоваренной жижей, но хотя бы цвет у этой жижи был правильным. «Ах да, Поттер». Вкрадчивый голос пробрал до самых костей. Свалить из класса незамеченной не удалось. «Профессор», она нехотя обернулась к декану. «Ваше эссе, Поттер», Снейп указал на стопку пергаментных листов, которые Джейн сдала в начале урока, и когда только успел проверить. «Как я погляжу, вы совсем не стараетесь. Даже пьяный тролль сумел бы выразить свои мысли яснее. Надеюсь, к следующему уроку вы принесете что-то более внятное, чем эти жалкие потуги. Забирайте. Приложу все усилия, сэр», проговорила Джейн сквозь зубы. Но когда она шла к выходу, сжимая исчерканный красными чернилами пергамент, на губах играла улыбка. Пусть он думает, что победил, заставляя переписывать все снова и снова. О, Джейн не сомневалась, от этих эссе она не избавится еще очень долго. Снейп будет недоволен, даже если она принесет шедевр. Что ж, пусть он наслаждается своей победой, своей маленькой местью, пока может, пока она позволяет ему. Но воспоминания Невилла задели великого и ужасного профессора Снейпа. Она видела это, и она приложит все усилия, чтобы следующий удар был не хуже. Глава 21. Кошмар перед Хэллоуином. Часть 2. Вечером того же вторника Джейн, переодевшись из неудобной формы в привычную футболку, джинсы и свитер, нехотя шагала к кабинету Филча на очередную отработку. Если в понедельник она в качестве наказания перебирала флобер червей в одной из лабораторий, где Снейп запер ее на весь вечер и выпустил только ближе к полуночи, то сегодня ее судьба целиком зависела от школьного завхоза. Джейн была абсолютно точно уверена, что в качестве задания Филч обязательно найдет для нее что-нибудь мерзкое, или нудное, или все одновременно. Кабинет завхоза оказался ему под стать, мрачным и душным. Единственным источником света служила запыленная керосиновая лампа, свисавшая с низкого потолка. В ее тусклом свете зловеще поблескивали кандалы на цепях. Вокруг лампы кружилось несколько бабочек моли, а питалась эта моль, похоже, обивкой старого кресла, в котором восседал завхоз. «А, Поттер», — проскрипел он, услышав скрип открываемой двери. «Проходи, проходи». Кресло тоже проскрипело фактически в унисон. Джейн скривилась. Филч, наоборот, так и сиял самодовольством. «Так-так, закончилась халява, а, Поттер, видел я, как вы с Хагридом работали. Больше языками чесали, чем что-то делали. Все, больше такому не бывать. У меня-то разговор короткий. Тряпку в руки, и вперед». Он склонился над формуляром, где было написано «Поттер, Джейн, Слизерин, первый курс», продолжая ворчать. Джейн только закатила на это глаза, затем продолжила оглядывать кабинет. Свободную его часть занимали шкафы с ящиками для документов. На каждом ящике в алфавитном порядке были наклеены фамилии провинившихся учеников. Для близнецов Уизли и их славных подвигов был выделен отдельный ящик. «Значит, так», — тем временем проговорил Филч, — «пойдешь на кухню, будешь кладовую отмывать, понятно, Пикси, эти маленькие ублюдки, знатный беспорядок там устроили. Вчера мы их потравили, профессор Снейп даже любезно потратил свое время, чтобы сварить пиксицид, а ты сегодня все отмоешь, Поттер». Отрава уже должна была выветриться. «Наверное», — он усмехнулся. Джейн прищурилась. «Лучше бы ей выветриться, сэр», — сказала она. «Если в итоге я окажусь в больничном крыле с отравлением, только представьте, как директор Дамблдор будет вами и профессором Снейпом недоволен». Филч поджал губы. «Вот же маленькая паршивка», — сквозь зубы проскрипел он. «Будет она мне тут, и не вздумай к эльфам приставать с просьбами о помощи, еду тоже не смей выпрашивать. И, чуть не забыл, никакой магии, Поттер». Он развернулся и под зловещий скрип своего кресла поставил на стол коробку с надписью для волшебных палочек. Внутри уже лежало несколько. «Никакой магии, Поттер», — повторил Филч с мерзкой улыбкой. «Никаких заклинаний, все ручками, понятно, вам бы, волшебничкам, только палочкой размахивать да свою тарабарщину говорить, не в этот раз, посмотрю я, как ты справишься». «Вообще-то», — проговорила Джейн едко, — «я выросла у маглов, вполне себе справлюсь без тарабарщины, моя тетя Петуния, к вашему сведению, та еще чистюля, дом у нее сверкает так, что Хогвартсу никогда и не снилось. Ах, если бы только она могла увидеть всю эту пыль, и эту паутину на стенах, вечную плесень в ванных комнатах и мох, растущий прямо в коридорах. Моя тетя, конечно, не волшебница, но такую грязищу она бы точно разглядела. Вы, случайно, на пенсию не собираетесь? Моя тетушка бы взялась тут за порядок. Между прочим, мы каждый год выигрываем в номинации «Самый чистый дом», все соседи говорят, вон отсюда, закричал Филч, выметайся, Поттер, сейчас же, вон. Джейн быстрее юркнула за дверь, все еще сжимая палочку в ладони. Хогвартская кухня напоминала гудящий улей, полный трудолюбивых пчел. Лопоухие эльфы сновали туда-сюда в своих коричневатых льняных одеяниях, похожих на греческие тоги, и аккуратных фартучках, а за ними по воздуху тянулись миски с нарезанными овощами, корзинки с фруктами, полоски бекона и тушки курицы, банки с крупой, пирожки на противнях, и все это каким-то образом не смешивалось. Воздух был полон всяких аппетитных ароматов и клубов пара, которые густо вздымались над большими котлами. С появлением Джейн оживление на кухне стало еще больше, потому что каждый эльф посчитал своим прямым долгом найти какое-нибудь сверхсрочное дело, от которого его абсолютно точно нельзя было никак отвлекать, даже если этим делом уже был занят кто-то другой. Что ж, возможно, в прошлый раз Джейн оказалась слишком настойчива в своих расспросах, и теперь эльфы избегали ее. «Извините», — подала она голос, который тут же потонул в общем шуме, а эльфы еще больше засуетились и попрятались за котлами, стопками тарелок и, особенно, за мешками с нечищенным картофелем. «Извините, я пришла на отработку». Филч отправил меня отмывать кладовую после пикси. Мимо Джейн прошмыгнул один из эльфов, нагруженный лотками с хлебом, но не успела она сказать и слова, как он буквально растворился в воздухе. «Что ж, если все так заняты, тогда я поищу кладовую сама», — предупредила Джейн. Должно быть, это прозвучало достаточно угрожающе, потому что перед ней тут же появился взволнованный домовик и потянул за рукав свитера. «Твигги просить прощения, мисс Джейн Поттер». «Твигги задержать мисс Джейн Поттер», — громко затараторил он, не забывая так усиленно кланяться, что его длинные уши то и дело подметали пол. «Твигги быть заняты, Твигги перекладывать чистые тарелки, Твигги очень жаль, Твигги не хотеть задерживать мисс Джейн Поттер, мисс Джейн Поттер может следовать за Твигги, Твигги провожать мисс Джейн Поттер». Он пошел вперед, постоянно оглядываясь и все время кланяясь. Выглядело это абсолютно нелепо, но... как Джейн успела уже понять, абсолютно неостановимо. В прошлый раз после занятий в библиотеке они с Драко ужасно проголодались, несмотря на плотный ужин, и как раз решили подкрепиться чем-нибудь на кухне, чтобы не умирать с голода ночью. И Драко знатно посмеялся, когда Джейн попыталась убедить домовика не кидаться с поклонами за ее неосторожное спасибо. «Для тебя вежливость, поблагодарить, а для них, сказать, что благодарности они недостойны», заметил Драко, манерно растягивая слова и изящно помешивая сахар в своем чае с молоком, не останавливая его. В конце концов, именно волшебники дают домовикам работу, еду и крышу над головой. Кто они без нас? Так что они должны быть нам благодарны. Для тебя кажется это дикостью, Поттер, потому что ты выросла среди маглов. Но на самом деле домовые эльфы сами предложили служить волшебникам, сами высказали условия магического контракта, сами связали себя своей же магией. Он жестко посмотрел на домовика, заставив замереть на месте и опустить глаза в пол. Драко усмехнулся, но, сделав глоток, поморщился. На самом деле на домовых эльфов даже не принято обращать внимание, пока они что-нибудь не испортят. «Я же сказал, что мне нужно 3 ложки сахара, никчемное ты существо. Как видишь, Поттер, разговоры и вопросы их только отвлекают». Извинялся этот домовик потом еще минут 20, если не больше, а Драко, потягивая напиток уже с нужным количеством сахара, наслаждался извинениями, кажется, даже больше, чем печеньем и самим чаем. Джейн хотелось стукнуть их обоих, но тогда бы эльф извинялся еще дольше, а потом бы еще и Драко постоянно ворчал, что ничего она, эта Джейн Поттер, не понимает. Теперь она, Конечно, старалась не расспрашивать эльфов, и даже не появляться на кухне слишком часто, но домовики все равно избегали ее, и даже придумывали истории про какие-то тарелки, хотя могли переместить их все одновременно в столовую одним лишь щелчком пальцев. Твигги проводить мисс Джейн Поттер, снова поклонился эльф. Они прошли по коридорчику, который отделял основное помещение кухни от небольшого закутка с двумя дверями и магическим светильником на стене. Твигги указал на дверь слева. Там хранить специи, туда пикси не лезть. Резкий запах, он повернулся к другой двери. А здесь, крупа, растительное масло, мука, сахар, соль, макароны, мед. Все рассыпать, все разлить, мерзости. Он погрозил маленьким кулачком, затем вздохнул и открыл дверь. Джейн присвистнула. Следовало признать, пикси повеселились на славу, и работы тут будет точно не на один вечер. Выглядело все почти как тогда, когда тетя Петуния вышла на пару минут, чтобы позвать дядю Вернона из гаража, а шестилетний Дадли решил, что это прекрасная возможность, чтобы провести ревизию кухонных шкафов на наличие в них сладостей. Только здесь все было в гораздо более крупных масштабах, а ирония заключалась в том, что убирать все это опять придется Джейн. Хотя сейчас, как и тогда, в беспорядке она абсолютно точно была не виновата. Но где это видано, чтобы Дурсли верили какой-то там Джейн Поттер, а не своему ненаглядному сыночку? Так что Дадли тогда просто отвели к Палкиссам, чтобы он не дышал мучной пылью. А вот пикси повезло гораздо меньше. Их дохлые синие тельца с прозрачными крылышками валялись здесь же, среди овсяных хлопьев, муки, меда, макарон и осколков темного стекла. Домовикам очень стыдно. Домовики хотеть все убрать, проговорил Твигги, заметив обреченное выражение на лице Джейн. Но мистер Аргус Филч сказать, что у домовиков много дел, домовикам нет нужды тратить время на уборку. Мистер Аргус Филч приказать ничего не трогать, и домовики ничего не трогать. Он вздохнул. Джейн улыбнулась. Ничего, справлюсь как-нибудь, не нужно беспокоиться. Только, куда все это сметать, а главное, чем? О, Твигги знать, Твигги все приготовить. Он щелкнул пальцами, и перед Джейн появился жестяной таз с водой, швабра, щетка с металлическим ворсом, веник, совок, пара кусков старой ткани и несколько холщовых мешков. Полный набор. Вот, мисс Джейн Поттер, Твигги все приготовить, и воду менять не нужно, таз зачарован, чтобы сам наполняться. Джейн чуть не ляпнула спасибо, но вовремя представила, как Твигги сейчас начнет проявлять свою домоэльфийскую скромность, кланяться и разносить повсюду мусор. «Хорошо», вместо этого ответила она, «ты можешь возвращаться к своей работе, Твигги». Мисс Джейн Поттер назвать Твигги по имени, благоговейно прошептал тот, таращись на Джейн. «Мисс Джейн Поттер так добры». Джейн поспешила вытолкать его в коридор, закрыла двери, наконец, взялась за уборку. А то так до завтрашнего утра можно будет расшаркиваться. Для начала она взяла стремянку, валявшуюся в углу, и как можно аккуратнее, чтобы не поднимать лишние пыли, почистила полки невысоких стеллажей. Затем смела всех пикси вместе с осколками, комками муки и лапшой в одну кучу и распихала по мешкам. Правда, в процессе ей в голову пришла одна замечательная мысль, поэтому Джейн откопала из-под муки несколько дохлых пикси, отмыла от сора в тазу с водой, аккуратно завернула в сухую ткань, а затем, в свитер. Она даже пожалела, что не подумала об этом сразу, тогда бы взяла свой заколдованный чарами расширения саквояж, куда бы пикси поместилась гораздо-гораздо больше. Но да ладно, и так сойдет. Хотя она избавилась от основного мусора, кладовая все еще оставалась заляпана маслом, медом и прилипшими к ним крупами и мукой. Так что Джейн достала из кармана джинсов мыло, подаренное близнецами Уизли, и лучше бы этому мыло на самом деле оказаться просто мылом, и уже вознамерилась взяться за жестяную щетку. Но, сколько бы ни оглядывалась, абсолютно не замечала ее. «Вот так дела», — сказала она себе, растерянно почесывая затылок. «Ноги у этой щетки выросли, что ли?» Джейн прищурилась, когда позади послышался шорох. Не нужно было иметь много ума, чтобы догадаться. Это домовые эльфы решили подшутить над ней. Сначала раскланиваются, а потом пакости делают. «Попались!» — крикнула она, резко оборачиваясь в сторону уже совсем не тихого шуршания. К удивлению Джейн в углу она увидела вовсе не домовых эльфов. На нее с ехидством смотрело шесть наглых синих мордочек, без всяких сомнений принадлежащих корнуэльским пикси. «Только смогла произнести Джейн. Вас же потравили. Все шестеро довольно осклабились в ответ и продолжили резво утаскивать веник. «Ну, уж нет, а ну стоять!» – прокричала Джейн, бросаясь на спасение уборочного инвентаря. Не тут-то было. Сразу несколько пикси, откуда только взялись, вцепились ей в волосы, впились острыми коготками в руки, схватили за одежду и с необычайной для таких маленьких существ силой потащили назад, стараясь сбить с ног, и откуда-то из-за стеллажей вылезали все новые пикси. С мерзким хохотом они переворачивали мешки, вновь раскидывали мусор и тела своих погибших сородичей, разбрызгивали повсюду воду. Затем и вовсе перевернули таз. Если учесть, что он был заколдован, не прошло и нескольких минут, а в кладовой начался уже настоящий потоп, и вода все прибывала. Джейн они тоже все-таки повалили на пол, так что она теперь барахталась среди муки, крупы и макарон, пытаясь одновременно оторвать от себя пикси, принять вертикальное положение и не захлебнуться. «Нет», — взвизгнула она, когда неугомонные твари решили обследовать ее свернутый свитер. «Лапы прочь!» Она очень метко запустила в них намокшей тряпкой, проплывающей мимо, а затем, пока они приходили в себя после неожиданной атаки, рванула вперед. «Ну уж нет, это ее трофей, который ей абсолютно точно необходим, и который она абсолютно точно не отдаст». Эту мысль заглушил звон посуды и возгласы домовиков с кухни. Только сейчас Джейн заметила, что дверь в кладовую приоткрыта, а это значит, акроманту вас задери. Выругалась она и, прижимая к себе свитер, помчалась к выходу. Однако за порогом кладовой беспорядок не только не уменьшался, но еще и принимал новые обличия. Весь пол в коридоре почему-то был покрыт колыхающимися на сквозняке пиками мыльной пены, и повсюду летали разноцветные мыльные пузырьки. Когда же Джейн добралась до кухни, стало понятно, что пену извергает из себя огромный котел, в котором до этого варился, кажется, тыквенный сок. Однако теперь оттуда вместо пара вылетали полчища мыльных пузырей всех цветов и размеров, а пена нежного оранжевого оттенка валила нескончаемым потоком, словно снежная лавина, погребая под собой и суетящихся эльфов, и хохочущих пикси, и Джейн, и всю кухню целиком. В воздухе причудливым образом смешивался запах тыквы и лаванды. Несколько секунд Джейн стояла в полнейшем ступоре, обозревая происходящее ничего не понимающим взглядом. Затем все встала на свои места. «Уизли!» – прошипела она, сжимая кулаки и отплевываясь от пены. Это их подарочек ничего не подозревающие пикси бросили в кастрюлю, не иначе. А еще говорили, что это просто мыло. Да ни одно просто мыло не способно превратить такое большое помещение в мыльное царство. Тем временем, хаос все больше разрастался и множился. Бедные эльфы даже со всей своей магией только и успевали, что бегать туда-сюда, пытаясь успеть за маленькими юркими пикси, запинались друг об друга, котлы и разбросанные продукты, что совсем не способствовало установлению порядка. «Флиппинда, Флиппинда, Флиппинда», несколько раз произнесла Джейн, направляя палочку на особо большие скопления пикси. Вспышки света тут же отбрасывали тех в разные стороны. Акция мыла, кусок заколдованного мыла, гораздо меньший по размеру, чем прежде, приземлился точно в ладонь. Пена, конечно, не исчезла в тот же миг, но, по крайней мере, прекратила изливаться из кастрюли нескончаемым потоком. «Да я крута», — подумала Джейн, усмехаясь и подбрасывая обмылок. И хорошо еще, что она не отдала палочку, а то бы вообще. Дальше ей пришлось в спешном порядке удирать, барахтаться в пене, от разъяренных таким поворотом событий пикси. Синие твари грозили своими маленькими кулачками и на этот раз до безобразия ловко уворачивались от заклинания. Но затем случилось чудо. Словно та самая фея крестная, на пороге кухни появилась профессор Спраут. Волшебница схватилась за сердце, помянула Мерлина и всех четырех основателей Хогвартса, а дальше одним легким росчерком волшебной палочки заставила пикси замереть на месте. Те так и остались висеть в воздухе, словно в невесомости, способные, разве что, удивленно моргать глазами, но не более того. «Что здесь происходит?» – вопросила Спраут, оглядывая кухню не менее удивленно. Эльфы, как один, тут же посмотрели на Джейн, как бы намекая, кому тут держать ответ. И Джейн, сияя благодарной улыбкой, была этому только рада. «Это все Уизли, мэм. Они дали мне заколдованное мыло». Без всяких зазрений совести наябедничала она. «Но вот что насчет пикси. Я здесь абсолютно точно ни при чем. Мистер Филч сказал, что их должны были уже потравить, когда отправлял сюда на отработку. Но они взялись непонятно откуда, украли мыло и устроили этот погром. Мерлин всемогущий, пробормотала Спраут, все еще слегка ошарашена. Однако быстро взяла себя в руки и обратилась к домовикам. «Что ж, для начала давайте-ка наведем во всех помещениях кухни порядок. И в коридоре тоже, пена успела просочиться даже туда. И не забудьте отправить Пикси подальше в запретный лес». Дважды повторять не пришлось. Отовсюду послышались щелчки, и хаос вокруг начал превращаться обратно в порядок. Пена таяла сама собой, Пикси один за другим исчезали из окружающего пространства, котлы поднимались с пола и ставились на полки, разбившаяся посуда восстанавливалась из осколков. И хотя испорченные продукты было жаль, Джейн выдохнула с некоторым облегчением, когда те исчезли, они отправились готовиться вновь. Спустя минуту все было чисто. «Замечательно», — кивнула Спраут. «Возвращайтесь к работе». Затем повернулась к Джейн. «А вы, мисс Поттер, идите-ка сюда, дорогая, я приведу вас в порядок». Видок у Джейн, конечно, был еще тот, так что предложение Спраут она восприняла с огромной благодарностью. Правда, ей пришлось поспорить пару минут, когда профессор потребовала и свитер тоже, а Джейн стала настаивать, что лучше будет отдать его в стирку, чем тратить время сейчас. Возможно, именно это упрямство и привело к следующему неудобному разговору. «И все-таки, мисс Поттер, о чем вы только думали?» — проговорила Спраут, водя палочкой над головой Джейн, чтобы высушить волосы. «Как будто первый день в Хогвартсе и не знаете, что у близнецов Уизли лучше ничего не брать». Джейн только незаметно покривила губы. Что ж, ожидать слов утешения и поддержки от Спраут было сложно. Джейн Поттер так и не стала любимой ученицей профессоров Хогвартса вообще и декана Пуффендуя в частности. Вот окажись на ее месте Невилл. Джейн стоило огромных усилий, чтобы сдержать смешок, когда она представила это. Будь на ее месте сейчас Невилл, Хогвартс бы, пожалуй, эвакуировать пришлось. А если бы их направили сюда вдвоем, то и Хагсмит в придачу. Впрочем, если учесть цвет вашего галстука, продолжала тем временем говорить Спраут, нам всем еще повезло, мисс Поттер, что эти хулиганы не предложили вам замаскированную навозную бомбу. Они обожают так издеваться над моими бедными первокурсниками, называя подобное безобидными фейерверками. Это было еще смешнее, так что Джейн пришлось закашляться в срочном порядке. КХМ, я приму ваши слова к сведению, профессор. Именно так, мисс Поттер, в конце концов, это ведь вы у нас учитесь на факультете Слизерина, чтобы так нелепо попадаться на проделки близнецов Уизли. Джейн мысленно закатила глаза. Что же это будет за разговор, если не упомянуть ее принадлежность к змеиному факультету? Можно тогда вообще не начинать разговаривать. Спасибо, что о Джеймсе Поттере не вспомнила. Ладно, мисс Поттер, следуйте за мной. Полагаю, будет лучше, если я сама объясню мистеру Филчу, что здесь произошло. Позже, после того, как они по настоянию Спраут заглянули в больничное крыло, и мадам Помфри заживила неглубокие, но многочисленные царапины, оставшиеся от коготков Пикси, Джейн все-таки получила свои 5 минут возмездия и триумфа, слушая, как Спраут отчитывает Филча. «Вы должны были тщательнее проверять кладовую, Аргус. Пикси устроили там свое гнездо, а вы даже не знали об этом. Перед тем, как применять пиксицид, и после того, вам нужно было пригласить профессора Киттлберна, как специалиста по магическим существам, хотя бы меня или, в конце концов, Хагрида. И уж точно не отправлять туда на отработку первокурсницу. Мисс Поттер могла серьезно пострадать. Не знаю, в курсе ли вы, но большие скопления пикси способны не только поднять взрослого человека в воздух, но и загрызть в считанные минуты, не говоря уже о ребенке. И это не считая всякого рода инфекций, которые они могли занести своими когтями. Немыслимая безответственность, как ваша лично, так и профессора Снейпа. Тем более, что гостиная Пуффендуя находится в непосредственной близости от кухни. А если бы пикси успели пробраться и туда, ваше счастье, что портреты рассказали мне обо всем, и я успела прийти вовремя, иначе серьезных последствий точно было бы не избежать. Филч, в процессе этой тирады, вяло пытался объясниться и злобно посматривал на Джейн, но негодование Спраут было сильнее любых возражений. Так что Джейн даже подумала, что, возможно, все-таки постарается стать более прилежной на гербологии. А теперь будет не лишним отправиться к Северусу за новым пиксицидом, закончила свою речь профессор. Заодно мне бы очень хотелось узнать, чем он только думал, когда оставлял все это дело на самотек. Пожалуй, домашние задания по гербологии Джейн тоже иногда начнет выполнять всерьез. Затем, правда, ей пришлось идти до гостиной в компании Филча и Спраут, Но, по крайней мере, они разговаривали только между собой и не расспрашивали ее ни о чем. Они также проследили, чтобы Джейн спустилась в слизеринские подземелья, но провожать до самой двери не стали. Что ж, их ошибка. Как только они удалились на достаточное расстояние, Джейн вышла обратно в коридор и рванула к кабинету завхоза. У нее все еще оставались там дела, точнее, парочка вопросов к близнецам Уизли. Следовало признать, хотя близнецы поступили с ней не очень честно, они все еще были нужны Джейн. В кармане джинсов лежал кусок заколдованного мыла, о котором она не рассказала Спраут. В свитере уже начинали пованивать дохлые пикси, а в голове возникали разные замечательные идеи, что со всем этим богатством можно сделать. Одна проблема, Джейн не знала для этого подходящих заклятий, в отличие от близнецов. Так что она засела недалеко от кабинета Филча с надеждой, что Уизли появится раньше, чем завхоз. И, кажется, не хотелось бы хвастаться, но удача оказалась на ее стороне. Знакомые голоса, очень противно повторяющие друг за другом то ли какую-то скороговорку, то ли проклятие, послышались в коридоре лишь несколько минут спустя. Джейн дождалась, пока близнецы, подергав несколько раз дверь кабинета, не убедились, что Филча там нет, а затем вышла из своего укрытия за массивной колонной. «Так-так-так, Уизли», — медленно проговорила Джейн, преграждая близнецам дорогу. «Вернулись с отработки, а кабинет закрыт. Какая досада, ведь ваши палочки остались там, и неизвестно, когда Филч вернется». Гриффиндорцы переглянулись, крайне наивно не понимая, что к чему. «Что за тон, малышка Джейни?» — спросил один. «Не как тяжелый был вечер?» — спросил другой. «Лучше тебе привыкнуть, их еще много таких будет, и это тебя еще туалеты отмывать не посылали, хотя все лучше, чем усни и по котлы очищать или какую-нибудь гадость разделывать». Они синхронно изобразили рвотный позыв и скривились. «А что ты, давно тут ждешь, Джейни? Скорее хочешь в свой гадюшник уползти, и тут такой облом?» Джейн тонко улыбнулась. «О, нет-нет, джентльмены, здесь не повезло только вам. Моя палочка находится при мне, а вот что вы делать будете, это вопрос действительно интересный». Флиппинда. Оранжевая вспышка ударила в пол, выбивая каменную крошку. Близнецы с громким протестом отскочили и попятились, кое-как удержавшись на ногах. «Эй, с ума сошла!» — воскликнул один из Уизли. «А разве я вам не говорила?» — хищно усмехнулась Джейн, все так же направляя палочку на мальчишек и медленно продвигаясь вперед. «Разве не предупреждала, чтобы вы были осторожнее в своих розыгрышах? Разве не просила оставить свои шутки для других? Как будто мало в этой школе наивных первокурсников, над которыми можно подшутить». Флиппинда. На этот раз вспышка заклятия сбила Уизли с ног. Очень умно, подсунуть заколдованное мыло и при этом убедить, что оно не принесет вреда. «Хотя я предупреждала, что у вашего розыгрыша будут последствия, в то время как вы клятвенно заверяли меня в отсутствии розыгрыша как такового. И вот мы здесь». Джейн заметила движение и среагировала мгновенно. Акция «Сумка». Школьная сумка одного из близнецов прилетела в руки к Джейн прежде, чем тот успел что-нибудь вытащить оттуда. «Не так быстро, дорогуша», — она повесила сумку на плечо, не сводя взгляда с Уизли. «Да ладно, Поттер, серьезно, не сходи с ума», — проговорил второй близнец, начиная понимать, что происходит. «Мы всего лишь заставили это мыло не теряться, что здесь такого? Это ведь удобно, когда оно всегда с тобой, неужели?» — прищурилась Джейн. «А вся та пена, которую ваш подарочек сотворил, значит, была не ваших заклинаний делом». Близнецы переглянулись и затараторили, перебивая друг друга. «Пена, не может того быть. Должно быть, мы ошиблись, не досмотрели, проворонили, перепутали все. Не иначе. Это мыло для нашего брата Перси. Мы хотели подбросить ему в ванную для старост. Мы точно ошиблись. С кем не бывает. Возьми другое, оно нормальное, или не бери никакое, если тебе не нужно». «Акция мыла», — с улыбочкой проговорила Джейн. К ней в ладони с сумки второго близнеца прилетел брусок, абсолютно идентичный тому первому, что лежал в кармане джинсов. «Значит, говорите, с ним все в порядке?» Близнецы усиленно закивали. «Следует ли мне поверить в это? Следует ли мне это проверить? Например, обездвижить вас заклинанием Петрификустаталус, а потом засунуть это мыло в ваши глотки, чтобы посмотреть, как у вас из всех щелей полезет мыльная пена? Думаю, мы все знаем, что все будет именно так, потому что они одинаковы абсолютно. Так что не смейте мне лгать. Или, может, мне просто спрятать вас где-нибудь в слизеринских подземельях, где вас никто и никогда не найдет?» Впрочем, вас никто и не будет искать. Все просто решат, что вы сбежали из школы. Подумаешь, какой нонсенс. Такие хулиганы, вроде вас, часто куда-нибудь сбегают. В этом нет ничего нового или необычного. Очередная прихоть близнецов Уизли, на которую никто и внимания не обратит. А если все-таки начнут искать, когда-нибудь, будет уже поздно. Крысы в подземельях обглодают вас до самых костей, а вы даже ничего не сможете с этим поделать. И знаете, что самое смешное? Всего этого можно было бы избежать, если бы вы только мне немного доверяли. Если бы только сразу рассказали обо всем, я бы уж придумала, как применить ваш подарок для пользы дела, а не потратила бы его впустую. Всего лишь немного доверия, и вы бы сейчас не сжимались на полу, словно два побитых щенка. Я ведь говорила, мы могли бы стать друзьями. Мы бы даже могли прямо сейчас устраивать розыгрыш для Филча, но вместо этого, Петрификус, нет. Близнецы отчаянно замахали руками. Стой, подожди, мы все поняли, мы все осознали. Притормози на секундочку, Поттер. Джейн вскинула бровь. Ты, конечно, можешь нас обездвижить, осторожно начал один. Но будет ли это разумно? Подхватил другой. Они начали медленно подниматься на ноги, Джейн все еще направляла на них палочку, однако остановить не пыталась, делая вид, что внимательно слушает их аргументы. Ты хочешь подшутить над Филчем, а мы знаем толк в розыгрышах, мы занимаемся этим уже не первый курс и достигли определенных высот. Ну давай, скажи, что ты там придумала? Подсунуть злобную записку под дверь, подбросить мокриц в ящики с документами, мы все это проделывали уже десятки сотни тысяч раз, на такое он уже не поведется. Вообще-то я хотела подкинуть к нему в кабинет ваше заколдованное мыло, чтобы Филча снесло пеной, когда он откроет дверь, с задумчивым видом ответила Джейн. А еще в моем свитере завернуто несколько дохлых пикси, которых я сегодня убирала из кухонной кладовой. Мы могли бы подбросить их в спальню кому-нибудь из профессоров, например, профессору Квиреллу, если, конечно, вы готовы воспринимать меня всерьез. Близнецы вновь переглянулись. Конечно, точно, абсолютно, с этого и надо было начинать, хором проговорили они, расплываясь в улыбках. Затем, правда, встал вопрос, кто будет открывать дверь, если палочка только одна. Очевидно, что буду открывать я, твердо проговорила Джейн, не собираясь уступать. Раз уж это моя палочка, то и открывать мне. Но ты не проходила еще это заклинание, мы только зря потратим время на твои попытки. Близнецы были упрямы не меньше. Отдай палочку нам, чтобы вы меня тут же заколдовали, упрекала нас в недоверии, а сама не доверяешь точно так же. Вы разрушили мое доверие первыми. Сначала снова докажите, что вам можно доверять, а потом я подумаю. Так отдай палочку, чтобы мы открыли дверь. «Вот тогда и увидишь, что нам доверять можно». Они поспорили так еще пару минут. «Полагаю, это безвыходная ситуация», — вынесла свой вердикт Джейн. «Как она там называется? Шах или мат?» «Думаю, она называется пат, и это нам никак не помогает. Скорее, это значит, что варианты с магией исчерпали себя. Как насчет того, чтобы поискать что-нибудь вроде шпильки? Тогда я попробую открыть дверь, как все нормальные маглы». «Не знал, что маглы используют для этого шпильки», — с сомнением ответил один из близнецов. «В данной ситуации, да», — отчеканила Джейн. «Или вы мне просто скажете заклинание, и я потренируюсь, пока вы будете искать. Кто знает, возможно, я добьюсь успеха первой. Или ты просто отдашь нам палочку, и мы откроем эту дверь без лишних проблем». «Мы возвращаемся к тому, с чего начинали», — покачала головой Джейн. «Из-за твоего недоверия, из-за вашего недоверия, а еще мы можем просто подождать, пока дверь откроет Филч», — подал голос второй близнец. «Я определенно слышу его шаги». В коридоре тут же стало тихо, пока дети прислушивались, а затем все трое спрятались за одну из колонн. «Ну вот, вы все испортили», — с досадой прошептала Джейн, наблюдая, как Филч, ужасно злой и недовольный, открывает дверь кабинета. Близнецы усмехнулись. На их хитрых лицах не было ни следа недовольства. «Отчего же, так даже лучше», — в своей раздражающей манере проговорили они. «Он откроет двери, мы возьмем наши палочки, а потом устроим». «Не устроите», — перебила их Джейн. «Сначала вам придется выгнать его из кабинета». Улыбки на лицах Уизли стали еще шире. «Спокойствие, Поттер, с тобой работают профессионалы. Просто смотри и учись». Один из близнецов забрал у Джейн свою сумку и направился к лестницам, передвигаясь почти бесшумно. «Этот прием называется «разделяй и властвуй», — проговорил другой близнец. прост в исполнении, но действует безотказно. Джейн проследила взглядом за гриффиндорцем, который прокрался к лестнице и метнулся на следующий этаж. «Надеюсь, это не план побега или типа того», — мелькнула тревожная мысль. Но уже через несколько секунд послышался ужасный грохот от взрывов и лязг падающих доспехов. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы Филч, выкрикивая проклятие, вышел из кабинета и отправился разбираться, что к чему. Путь был свободен. Мыло спрятали под одним из стеллажей, а вода, созданная заклинанием Агураменти, запустила реакцию, и кабинет начал стремительно заполняться пеной. Волшебную палочку гриффиндорцу пришлось положить обратно в коробку, чтобы не было слишком очевидно, кто все это затеял. «Надеюсь, они там не расклеятся и не размокнут от пены», — заметил он. «Мы этот момент просто не проверяли. Когда же дети развернулись, чтобы уйти, на пороге их, к несчастью, поджидала миссис Норрис. К несчастью, для нее самой. А я все думала, когда же появится эта тварь», — проговорила Джейн со зловещей улыбкой и, прежде чем кошка опомнилась, схватила ее в охапку и кинула в самую гущу мыльной пены. Затем оставалось только выскочить в коридор, закрыть плотнее двери и свалить в укрытие, с чем дети справились без малейшего труда. Из кабинета раздался демонический вой и скрежет когтей. Оставлять ее там точно было хорошей идеей, спросил Уизли, выглядывая из-за колонны и передергивая плечами. «Предпочтешь составить ей компанию?» — едко спросила Джейн. «Что вы сделали с бедной миссис Норрис?» — спросил второй Уизли. Он подкрался так незаметно, что дети с визгом отпрянули к стене. Это действо показалось ему невероятно смешным, так что он тут же наполучал тумаков в четыре руки. «Да понял я, понял», — запротестовал он. «И даже не думай вспоминать об этом, братец Фордж», — заметил первый близнец. «Я постараюсь не напоминать тебе слишком часто, братец Дред», — ответил второй, на этот раз успевая увернуться от новой порции ударов. Тем временем миссис Норрис замолчала. «С ней же там ничего не случилось?» — спросил тот, кого назвали Дредом, то есть Фредом. «Не то чтобы я волновался об этом пыльном чучеле. Она просто запрыгнула на какой-нибудь стеллаж», — отмахнулась Джейн. «Но ты, конечно, вы оба, можете сходить и проверить, как она там». Близнецы закономерно отказались, а еще через пару секунд вновь показался разъяренный Филч, и почти одновременно с ним к кабинету подошли недовольная Спраут и не менее недовольный Снейп. И в это самое время Филч открыл дверь. Поток мыльной пены хлынул в коридор, и все в этой картине было прекрасно. Особенно, миссис Норрис с диким мяуканьем, проскакавшая куда подальше по спинам двух волшебников и одного скриба, безнадежно барахтающихся среди разноцветных пузырей. «Мы сделали это, братец Дред», — пробормотал Джордж, смахивая несуществующую слезу счастья. «Да, мы смогли, братец Фордж», — ответил Фред, тоже делая вид, что смахивает слезу. «Мы познакомили волосы с ней по смылам, проговорили они хором и буквально согнулись пополам, от еле сдерживаемого беззвучного смеха. В то же время Джейн никаких слез счастья придумывать было не нужно, они и так текли в два ручья, и вообще все говорили о том, что она сейчас просто рассмеется в голос, а там, будь что будет, уже не важно. Каким-то чудом, не иначе, они все же смогли отползти в потайной ход за одной из колонн, о котором знали только близнецы Уизли, при этом не выдав себя неосторожным смехом, а оказавшись в безопасности, смеялись, как, наверное, никогда в жизни. Джейн уж точно за все свои 11 лет жизни так никогда не смеялась. «Нам лучше вернуться в зал наград», — отсмеявшись, заметил один из близнецов. Джейн опять потерялась, кто из них кто, и сделать вид, что мы все это время были там, — добавил второй. «А что насчет твоих дохлых пикси? Давай их нам, сделаем все в лучшем виде. Теперь, Поттер, действительно, можешь нам верить», — хором проговорили близнецы. Джейн усмехнулась. «Только свитер не забудьте отдать сначала домовым эльфам на стирку, прежде чем возвращать. Ты уверена, что они вообще смогут отстирать эту вонь? Ты уверена, что захочешь надевать его снова?» «Разберусь», — безапелляционно отчеканила Джейн, не желая признаваться, что другого свитера у нее просто нет. «Валите уже обратно на свою отработку. Сама вали уже отсюда. Если опоздаешь и не сможешь попасть в свой гадюшник, мы тебя в гостиную Гриффиндора ночевать не пустим». «Больно надо», — ответила Джейн, передернув плечами, затем улыбнулась. «И не вздумайте попасться, раз уж мы стали такой замечательной командой». На этом и разошлись. Близнецы направились дальше по тайному коридору, а Джейн свернула влево. Узкий коридорчик привел ее прямо в слизеринские подземелья. Потайной ход скрывался за деревянной панелью, замаскированной под камень. Если не знать, то и не догадаешься. Что ж, теперь становилось понятно, как Уизли устраивали свои засады рядом с гостиной, избегая охранных чар на входе в коридор. А сколько еще таких ходов? И если под Хогвартсом находится целая сеть скрытых коридоров, не считая даже того, что ведет в тайную комнату, какова вероятность, что есть дополнительные входы прямиком в гостиные факультетов? А главное, как заставить близнецов рассказать о тех ходах, что уже известны им? Столько вопросов, и все их придется оставить пока без ответов. По крайней мере, она уже знает об одном, и Джейн абсолютно точно никому из слизеринцев не расскажет об этом. Дохлых пикси, как и договаривались, близнецы подбросили Квиреллу. Они, к сожалению, не смогли пробраться в его апартаменты, дверь была закрыта так, что ни одно из известных им заклинаний не смогло открыть ее. Но, по крайней мере, им удалось засунуть пикси в кабинет профессора. Для этого они сначала трансфигурировали их в маленькие стеклянные шарики и, закатив щель под дверью комнаты, отменили заклинание. А еще прокляли заклятием танцующих ног и заставили тихо и зловеще напевать одну из тех повторяющихся считалок без начала и конца. Считалка называлась «Десять мертвецов» и рассказывала о десяти магах, которые плохо выучили заклинания и поэтому при использовании этих заклинаний с ними произошли разные неприятности. Очень веселая и поучительная песенка. Так что утром Квиреллу должен был, если и не испугаться, то хотя бы немного понервничать, пытаясь выловить всех пикси и как-то их заткнуть. Но подробности проделки Джейн узнает позже, а вот утром выяснится, что запах дохлых пикси привлек вполне еще живых, и те замечательно повеселились, разбрасывая все, что попадалось под их маленькие ручки. И песенка им тоже понравилась. Так что вместо яичницы с беконом и крепкого кофе Квиреллу пришлось разбираться с беспорядком, а Снейпу искать остатки пиксицида. И, как рассказывали очевидцы тех событий, волосы Снейпа, впервые на памяти учеников, были чистыми, а Квиреллу ругался, на чем свет стоит, даже не заикаясь. Так что Джейн вполне могла гордиться собой. Ее терапия работала. Также в среду Джейн получила обещанные близнецами Уизли подштанники. Это произошло за завтраком, когда в большой зал влетели совы, разносящие почту. За все время учебы она еще ни разу не получала настоящих писем. Поэтому, когда две совы, несущие объемный сверток, сбросили посылку прямо напротив Джейн, удивились все. И получательница свертка в первую очередь. «Мои тосты!» – воскликнула она с набитым ртом. Посылка упала прямо в тарелку с тостом, которые только что были заботливо намазаны приличным слоем апельсинового джема. Не успели две совы набрать высоту, как появилась третья, скинувшая поверх посылки еще и прямоугольный конверт размером где-то с альбомный лист. Джейн тут же схватила конверт, а Малфой – посылку, хотя его об этом никто не просил. «Что-то мягкое», – прокомментировал он, ощупывая сверток со всех сторон. Джейн, тем временем, разорвала конверт. Внутри был рекламный каталог, вроде тех, что иногда давали в магазинах или присылали по почте, с разной одеждой, посудой, садовыми инструментами и прочими штуками. Только этот был для волшебников. Каталог она тоже отдала Малфою, а сама вытряхнула из большого конверта еще один, совсем маленький, как и обещали. Подштанники Мерлинова радость, с согревающими чарами. «Наслаждайся, с любовью, Дреты Фордж», гласила записка из второго конверта, написанная двумя разными почерками. Джейн смяла записку в ладони и подавила желание бросить яростный взгляд в сторону гриффиндорского стола. Слизеринцы наблюдали за происходящим, совсем не хотелось, чтобы кто-то из них догадался, чья это шутка, и что это шутка вообще. «Ты что-то заказывала из магазина вещи на все случаи жизни?» – спросила Дафна, тоже разглядывая каталог. «Может, какая-нибудь реклама?» Почти одновременно с ней спросила Трейси. «Должно быть, совы просто ошиблись», — едко заметила Пенси. «Ты только что прочитала чужое письмо, Поттер», — говорила она при этом так, будто письмо принадлежало именно ей. Не сочиняя ерунды, совы не ошибаются, одернули ее. «Наверное, это от поклонников», — высказали идею откуда-то слева, от тайного воздыхателя. «Какой еще воздыхатель? Она же малявка. Это какая-то реклама». «Точно. Специальное предложение для национальной героини. А я почти уверен, что это как-то связано с Трелани». Джейн ударила ладонями по столу. «Это для моих родственников», — выпалила она, чувствуя, что должна вмешаться, пока разговор не ушел в какие-нибудь дебри. Тем более, что Хьюлетт уже заинтересованно поглядывал в их сторону, и Флинт тоже, явно намереваясь сказать свое веское слово. Заказала им зимние вещи, а то холода не дремлют, знаете ли. Хм, тратить деньги на маглов, скривился Драко. Если ты забыл, других родственников у меня все равно нет, заметила Джейн. Затем быстро сгребла свое новое имущество в охапку и поспешила выйти из зала, стараясь держать сверток так, чтобы не замарать мантию в апельсиновом джеме. Подробнее рассмотрев посылку в спальне, Джейн поняла, что стала счастливой обладательницей одной пары мужских подштанников, черных, с изображением маленьких зеленых дракончиков, которые хаотично перемещались по штанинам и выдыхали огонь, отчего ткань действительно становилась теплее. Джейн побилась головой об подушку. Эти Уизли, и как только денег не пожалели. Когда же она рассмотрела сам каталог товаров подробнее, то оказалось, что подштанники шли по акции. Одну пару покупаешь, две, в подарок. Значит, у них теперь есть такие же. Джейн побилась головой об подушку еще раз. Однако нужно было решать, что же делать с этим богатством. Проиграть Уизли она не могла. Во-первых, конечно, можно было просто вернуть все обратно в магазин. Это бы вмиг решило подштанниковую проблему. А еще было слишком скучным и до безобразия банальным ходом. Во-вторых, она могла бы отправить посылку на Тисовую улицу в Литл Уингинг. Впрочем, дядя с тетей подарка бы не оценили. И только потому, что так предвзято относятся к магии. Идиоты. В-третьих, посылку можно было оставить себе. Несмотря на большой размер и некоторые анатомические особенности, подштанники были очень теплые. Если подрезать штанины и ушить, чтобы держались на талии, получилась бы шикарная пижама. Тем более, маленькие дракончики замечательно сочетались с Годзиллой на футболке. Этот вариант показался вполне приемлемым. Она даже начала искать ножницы, чтобы осуществить задуманное, как вдруг поняла, нужно мыслить масштабнее. А еще минуту спустя, расплылась в довольной улыбке Гринча, собравшегося принести людям недоброе и невечное. Магазинную упаковку Джейн не стала выбрасывать в мусорное ведро. Бумаги было достаточно много, чтобы безболезненно оторвать участок, испачканный джемом, и завернуть подштанники в оставшуюся часть. Сверток она перевязала той же бечевкой, что и до этого. Выглядело вполне прилично, теперь нужно было написать послание. И сначала Джейн, в качестве страшной мести, хотела вложить в сверток ту записку, что написали близнецы, но затем решила, что это слишком жестоко, и что она все-таки будет к ним милосердна. Поэтому как можно аккуратнее оторвала от пергаментного листа небольшой прямоугольник и, пошарившись в тумбочке Мелисенты, взяла самопишущее перо, которое Булстраут использовала только на истории магии, а в остальное время даже не носила с собой, затем с выражением продиктовала нашему замечательному декану, профессору Северусу Снипу. С любовью, факультет Слизерина. Теперь осталось только отправить со школьной совой и ждать каких-либо результатов. Когда после ужина Джейн пришла к кабинету Филча на очередную отработку, близнецы Уизли уже были там, и завхоз, заполняя формуляр, уже грозился все-таки добиться разрешения, чтобы подвесить их вниз головой за лодыжки. «И тебя, Поттер, с ними за компанию», — добавил он, заметив ее. Джейн и двое гриффиндорцев только переглянулись с одинаковыми усмешками. «Зачем сразу так серьезно, мистер Филч, когда у вас тут такая чистота и порядок?» С широкой улыбкой проговорила Джейн. «Наконец-то решили провести генеральную уборку, сэр. Кабинет, если и не сиял ослепительной чистотой, то хотя бы не наводил такую тоску слоями многолетней пыли и приятно благоухал лавандой. Даже поеденное молью кресло приобрело темно-зеленый цвет. И только сам завхоз, восседавший в этом кресле, умудрялся оставаться таким же пыльно-серым и мрачнее самых мрачных туч. На вопросы Джейн он скривился и помрачнел еще сильнее. «Поттер», — выплюнул он, — «лучше даже не выясняя зубы мне тут не заговаривай. Клади палочку на стол, сейчас же». Вместо злополучной коробки, которая, очевидно, размокла от пены, Филч выдвинул ящик стола. «Живее, и чтобы никаких возражений и разговоров, если только не хочешь отправиться в кабинет декана, и пусть профессор Снейп сам разбирается с тобой. Вас, Уизли, это тоже касается. Посмотрю я, какими вы станете смелыми, когда профессор МакГонагалл будет разговаривать с вами». Уизли только пожали плечами. «Да пожалуйста», — противным голосом протянули они. «А мы пока все равно никаких чистящих заклинаний не проходили, безразлично проговорила Джейн. Тем более, Снейп сейчас должен был разбираться теперь уже со своей подштанниковой проблемой, и на глаза ему лучше было не попадаться, во избежание подозрений, так сказать. Все три палочки были скинуты в ящик стола, ящик был закрыт на ключ, ключ исчез в кармане серой мантии Филча, а дальше Джейн поняла, что ее вчерашнее заявление о пыли и грязи в Хогвартсе не прошло мимо, оно ранило завхоза прямо в сердце. Филч вручил ей кусок ветоши, бутылочку с полиролью чистоблеской отправил полировать лестничные перила, раз уж мисс Поттер оказалась такой поборницей за чистоту школы. «Начнешь с первого этажа, Поттер», — напутствовал завхоз, — «а закончишь, когда я скажу тебе, и пусть отныне они сверкают». Между прочим, на минуточку, если верить авторам истории Хогвартса, лестниц в замке было 142, и теперь у Джейн появилась замечательная возможность проверить, так ли это. Близнецов Уизли Филч опять отправил чистить кубки в зале наград, везучие ублюдки. Кстати, о них. Стоило только выйти из кабинета, гриффиндорцы обступили ее с двух сторон и похлопали по плечам. «Удачи тебе, Джейни! Не завидуем тебе, Джейни! Ты только с движущихся лестниц не свались, Джейни!» С нескрываемой издевкой проговорили они друг за другом. «Шли бы вы уже!» – пробурчала Джейн, скидывая их ладони и пытаясь прожечь близнецов взглядом. Уизли, как и всегда, не обратили на ее недовольство никакого внимания. «Как тебе подштанники, кстати?» – спросил один. «Если что, мы заказали их до того, как договорились не подшучивать над тобой», – сказал второй. Оба годливо засмеялись. Джейн скорчила гримасу, но затем приняла самодовольный вид. «Вообще-то, подштанники обрели нового хозяина», – сказала она, – «и Мерлин теперь радует кое-кого другого, Снейпа, если быть точнее». Она посмотрела на близнецов с самым победным видом. «Пусть такое проглотить попробуют». И это, кажется, вызвало взрыв мозга у близнецов, потому что они разом отпрянули, резко побледнели и вместо нормальных слов выдали только какие-то неразличимые звуки. «Однако, джентльмены, вы можете не спешить заканчивать ваши жизни прыжком с астрономической башни», добавила Джейн, заметив, какое неизгладимое впечатление на Уизли произвело ее признание. «В качестве жеста высочайшего милосердия, я положила туда другую записку, не от вашего имени. Будьте мне благодарны. Ты просто сумасшедшая, Поттер», с восхищением просипел один из Уизли, немного придя в себя. «Абсолютно сумасшедшая», добавил другой. «И мы все покойники», проговорили они хором. Джейн от них только отмахнулась. «Ой, пожалуйста, давайте без этой драмы», проговорила она беззаботно. «Не думаете же вы, что он действительно пойдет разбираться, кто отправил ему этот предмет личного гардероба, рискуя нарваться на шутки, унижение и сплетни? Снейп, скорее, повесится на этих подштанниках у себя в спальне, чем допустит, чтобы кто-то решил, что над ним можно посмеяться подобным образом. Он слизеринец до мозга костей, репутация для него абсолютно точно будет дороже правосудия. Просто делайте вид, что вы вообще не в курсе, и не смотрите ему в глаза». Близнецы с недоумением уставились на Джейн. «А это еще почему? Он умеет читать мысли», самодовольно проговорила она, наслаждаясь тем, что наконец-то знает больше, чем эти двое наглых гриффиндорцев. «Чего?» – протянули они хором. «Серьезно? Только этого нам не хватало». Джейн развела руками. «Жизнь вообще несправедливая штука», – покачала головой она. «И все же, скажем так, у меня есть некоторая информация, как с подобной несправедливостью можно бороться. Возможно, я бы даже могла поделиться этой информацией с вами. Тем более, я абсолютно точно уверена, что не только у меня одной есть парочка интересных секретов, которые мы могли бы рассказать друг другу, верно?» «Возможно», — ответили близнецы, переглянувшись. Джейн улыбнулась. «А еще мне нужен пропуск в запретную секцию библиотеки, скажем, к концу следующей недели». Близнецы посмотрели на нее одинаково удивленно. «Что это ты задумала, Джейни? Хочешь втянуть нас во что-нибудь опасное?» «Да, Джейни, так вы достанете пропуск или нет?» — нетерпеливо спросила Джейн. Близнецы усмехнулись. «Само собой, это точно ничем хорошим не закончится. Два болтливых гриффиндорских остолопа. Она ведь даже не знает, насколько они надежны. Но когда все складывается так удачно, во-первых, это прекрасная возможность узнать о секретных ходах под Хогвартсом. А во-вторых, если вдруг с Лонгботтомом ничего не выйдет, близнецы абсолютно точно захотят выяснить об Окклюменции или Гелеменции побольше. Ну как тут можно отказаться?» Глава 22. Трое в коридоре, не считая собаки. Четверг разбудил всех восхитительным запахом запеченной тыквы. Тыква была неотъемлемой частью Хэллоуина в магловском мире, и мир магии тоже не стал исключением. Жаль только, что в Хогвартсе никто не наряжался в костюмы. Это было бы очень весело, тем более, если учесть, что жители Литтл-Уингинга всегда были слишком чопорны для подобных бессмысленных действий, и Джейн втайне надеялась, что уж в школе магии она оторвется. Но как выяснилось, в Хогвартсе тоже не было подобной традиции. Утром все просто надели свою школьную форму, укутались в мантии и отправились на уроки. Мечты о том, чтобы нарядиться пираткой или зомби, пошли прахом, о чем Джейн и пожаловалась Трейси. «Я всегда была злой ведьмой Запада из волшебника страны Оз, и родители красили мне лицо в зеленый цвет», — ответила та с такой же грустью. «Но мы ведь и так в школе магии можем представить, что костюм волшебника просто решили выбрать все». Когда же они вдвоем попытались объяснить Дафне, услышавшей их разговор, зачем вообще на Хэллоуин маглы наряжаются в костюмы, чистокровная в каком-то там уже поколении волшебница Гринграсс только пожала плечами. «Но зачем мы будем отпугивать злых духов костюмами, когда у нас есть заклинания и защитные амулеты?» — с недоумением проговорила она. В общем, печали Джейн и Трейси так и остались непонятыми. А потом на уроке по заклинаниям профессор Флитвик объявил, что они уже готовы приступить к тому, о чем первокурсники мечтали с тех пор, как он заставил стопку книг несколько раз пролететь по классу. Так что теперь все просто умирали от нетерпения, чтобы научиться делать так же. Профессор разбил учеников на пары, выдал белоснежные гусиные перья в качестве тренировочного материала, еще раз напомнил про движение палочкой и сказал приступать. Джейн и Блейз, в паре с которым она оказалась, тут же набросились на перо и сразу же его сожгли двойным заклинанием. «Вот это энтузиазм, вот это желание учиться», — рассмеялся Флитвик, выдавая им новый экземпляр. «А теперь попробуйте колдовать по очереди, дорогие мои. Не забудьте, кисть вращается легко, резко и со свистом. Начинайте, мисс Поттер». Однако достичь результата и поднять перо в воздух оказалось совсем непросто. Если быть точнее, результат получался каким угодно, кроме необходимого. К концу урока итоги были следующими. У Крибба и Гейла перо не сдвинулось даже на миллиметр, Пенси и Миллисента добились того, что их перо несколько раз поменяло цвет. Трейси сожгла три штуки подряд, поэтому дальше тренировалась отдельно от Дафны на клочках пергамента, их она тоже сожгла. Джейн удалось несколько раз вонзить перо в каменную стену, у Блейза оно кружилось вокруг собственной оси. Драко, обливаясь потом, заставил перо скользить по парте вслед за палочкой. Теодор смог поднять перо в воздух, но только с одного конца. А лучше всего получилось у Дафны. Она левитировала перо целых 3 секунды, потом оно взорвалось. Таким образом, на истории магии практика продолжилась все с тем же рвением, только теперь заклинание произносилось шепотом, и на кусочках пергамента практиковались уже все. А то ведь так перьев не напасешься. На зельеварении свой пыл слизеринцам пришлось поумерить. Во-первых, Снейп бы такого даже своему собственному факультету не позволил, во-вторых, они точно не собирались позориться перед Гриффиндором, и особенно, перед Гринджер, которая, как все успели узнать, в заклинании левитации тоже оказалась лучше всех. На урок она, кстати, не пришла, зазвездилась. «Точно говорю», — заметила Трейси. «Ушла готовиться к жабе, чтобы уже свалить отсюда», — усмехнулся Тя. «Это был бы такой замечательный подарок нам всем», — проговорила Пенси, и, впервые, с ней были согласны даже гриффиндорцы. Затем пришел Снейп, и всем резко стало не до обсуждений. Джейн украдкой наблюдала за ним. То, как он рассказывал теоретический материал, как записывал на доске необходимую информацию, его интонация, движение, походка. Где-нибудь обязательно должны были проскользнуть недовольство, ярость, злость или тревога, хоть что-то. Но он продолжал выглядеть спокойно. Слишком спокойно для человека, который получил посылку с тем, о чем абсолютно точно не просил. Он догадался, кто настоящий даритель, но не подает вида. Он не догадался и просто делает вид, что ничего не произошло, пока не узнает точно, кто виноват. Где ждать подвоха? Было еще кое-что, не менее тревожное. Лангбаттом игнорировал ее. Сначала она не придала этому значения, да и после предыдущего занятия по зельям у них просто не было возможности поговорить, но когда он не ответил на ее вопрос, который Джейн написала на пергаменте, а затем даже не глянул в ее сторону, когда она толкнула его в бок. Он что, действительно решил больше не разговаривать с ней? Злость закипала в Джейн не хуже, чем варево в котле. Тем временем Невилл, само молчание, был так сосредоточен на игнорировании одной настырной особой тычков в бок от нее же, что готовящееся зелье даже соответствовало всем параметрам, записанным на доске. К концу урока оно грозилось свариться абсолютно правильным. Так что, когда с ней подвернулся, Джейн принципиально набросала в котел лишних листьев крапивы, а потом еще и помешала против часовой стрелки для верности. Зелье тут же поменяло цвет и пузырящейся жижей полилось через край котла. «Поттер, вы как всегда безнадежны». Снейп возник рядом с их партой мгновение спустя и уничтожил зелье заклинанием. «Наводите порядок на рабочем месте и ждите окончания урока». «Ах да, Поттер, на следующие занятия жду от вас эссе по данной теме, и по всем предыдущим тоже. Та писанина, что вы мне сдали сегодня, просто отвратительно, впрочем, как и до этого». Снова, кто бы сомневался, Гриффиндорцу никаких замечаний сказано не было. Как только Снейп направился к другой парте, Невилл дрожащими руками принялся за уборку. На Джейн он так и не посмотрел. Наконец послышался звон колокола, и ученики засуетились, торопясь скорее покинуть кабинет, чтобы успеть отнести сумки с учебниками в гостиные, а на банкет в честь Хэллоуина отправиться налегке.